В уме это решение казалось твердым, но где-то глубоко и потаенно в душе, почти не проникая в сознание, копошилась уверенность, что он сегодня, как и вчера, как делал это почти ежедневно в последние 3 месяца, все-таки пойдет к Николаевым. Каждый день, уходя от них в 12 часов ночи, он со стыдом и раздражением на собственную бесхарактерность давал себе честное слово пропустить неделю или две, а то и вовсе перестать ходить к ним. И пока он шел к себе, пока ложился в постель, пока засыпал, он верил тому, что ему будет легко сдержать свое слово. Но проходила ночь, медленно и противно влачился день, наступал вечер, его опять неудержимо тянуло в этот чистый, светлый дом, в уютные комнаты, к этим спокойным и веселым людям и, главное, к сладостному обаянию женской красоты, ласки и кокетства. Ромашов сел на кровать. Становилось темно, но он еще хорошо видел всю свою комнату. О, как надоело ему видеть каждый день все те же убогие немногочисленные предметы его обстановки. Лампа с розовым колпаком-тюльпаном на крошечном письменном столе, рядом с круглым, торопливо стучащим будильником и чернильницей в виде мопса. На стене вдоль кровати войлочный ковер с изображением тигра и верхового арапа с копьем. Жиденькая этажерка с книгами в одном углу, а в другом фантастический силуэт виолончельного футляра. Над единственным окном соломенная штора, свернутая в трубку. Около двери простыня, закрывающая вешалку с платьем. У каждого холостого офицера, у каждого подпрапорщика были неизменно точно такие же вещи, за исключением, впрочем, виолончели. Ее Ромашов взял из полкового оркестра, где она была совсем не нужна, но, не выучив даже мажорной гаммы, забросил и ее, и музыку еще год тому назад. Год тому назад с небольшим Ромашов, только что выйдя из военного училища, с наслаждением и гордостью обзаводился этими пошлыми предметами. Конечно, своя квартира, собственные вещи, возможность покупать, выбирать по своему усмотрению, устраиваться по своему вкусу – все это наполняло самолюбивым восторгом душу 20-летнего мальчика, вчера только сидевшего на ученической скамейке и ходившего к чаю и завтраку в строю вместе с товарищами. И как много было надежд и планов в то время, когда покупались эти жалкие предметы роскоши. Какая строгая программа жизни намечалась. В первые 2 года основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год подготовка к академии. Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на газету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообразования были приобретены психология Вундта, физиология Льюиса, самодеятельность Смальса. И вот книги лежат уже 9 месяцев на этажерке, и Гайнан забывает сметать с них пыль. Газеты с неразобранными бандеролями валяются под письменным столом. Журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой платы. А сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собрании. Имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и ревнивого мужа. И все чаще и чаще тяготится и службой, и товарищами, и собственной жизнью.